Глава 4. Вылетел он не в среду, а только в пятницу. В итальянском ресторане за углом, куда он пришел поужинать, к нему подсел мужчина, заказавший пиццу, чтобы забрать ее с собой. Между ними затеялась беседа. Незнакомец представился как продюсер. Они разговорились о сюжетах, пьесах и фильмах. Уходя, новый знакомый пригласил его зайти к нему в четверг в контору на чашечку чая. С продюсером ему впервые довелось познакомиться. Он давно уже мечтал о фильмах, но ему некому было пойти со своими предложениями. Поэтому он поменял билет на пятницу. В Англию он, вопреки своим надеждам, улетел без договора или заказа на сценарий. Но, как-никак, продюсер предложил ему составить экспозе на тему одного из сюжетов, которые они обсуждали. Можно ли было считать это успехом? Этого он не знал, так как до сих пор не был вхож в мир кино. Но улетел он довольный, и довольный прибыл в Англию. Не увидев Анны, он позвонил ей по телефону. Час езды из Оксфорда до Хитроу, час в аэропорту, час на обратный путь. Нет, ей нужно было дописать статью, и она осталась за письменным столом. Не хочет Джон, чтобы она весь вечер провела за работой. Нет, этого он не хотел, но подумал, что она могла бы сесть за работу пораньше. Однако вслух он ничего не сказал. Колледж предоставил ей маленькую двухуровневую квартирку. У него был ключ, он отпер дверь и вошел. «Анна!» Поднявшись по лестнице, он застал ее за письменным столом. Не вставая, она обняла его за пояс, а головой прислонилась к его груди. «Подожди меня еще полчасика, пойдем потом погуляем. Я уже 2 дня не выходила из дому». Он понял, что ей часа не хватит, распаковал вещи, устроился в комнате и сделал заметки о беседе с продюсером. Когда они, наконец, вышли в парк и направились к Темзе, солнце уже стояло низко, небо сияло густой голубизной, деревья отбрасывали на стриженные газоны длинные тени, а птицы затихли, прекратив свои песни. Над парком опустилось таинственное безмолвие, словно он выпал из мирской круговерти. Долгое время ни он, ни она ничего не говорили. Затем Анна спросила: «С кем ты был в Баден-Бадене?» «Что это она вдруг спрашивает?» «Та ночь в Баден-Бадене, телефонный разговор на следующий вечер, маленькая ложь, угрызение совести. Все это казалось ему уже давно позади». «С кем?» «Да с чего ты взяла, что я...» «Я звонила в парк-отель Бреннер. Я обзвонила много отелей, но в Бреннере меня спросили, надо ли будить господ». С какой стороны кровати стоял там телефон? Он панически испугался при одной мысли о том, что она могла попросить, чтобы ее соединили с его номером. Но она не стала переводить звонок на номер. Как они там ответили? Нужно ли будить господ? Ну и что, если господ? Они всегда так говорят, во множественном числе, независимо от того, об одном человеке или о нескольких идет речь. Это просто такой старинный оборот. В лучших отелях считается, что так звучит благороднее. Почему ты не попросила, чтобы тебя переключили на мой номер? С меня этого хватило. Он обнял ее. Ох уж эти наши языковые недоразумения. Разве не помнишь, как я тебе раз написал, что хотел бы с тобой шмузен, нежничать, говорить любезности, а ты поняла это как «I want to schmooze with you». То есть, что я собираюсь трепаться о ерунде. Или помнишь, как ты сказала мне, что in principle, в принципе, ходишь на семейные сборища, а я понял это так, что ты высказала окончательное согласие, а ты имела в виду, что еще подумаешь. Почему ты мне не сказал, что останавливался в парк-отеле Бреннер? Я спросила, у них все номера были заняты. Значит, ты забронировал номер заранее. Раньше ты мне говорил, где остановишься, если знал это заранее. Да я просто забыл. Номер я заказал за несколько недель до поездки, а в пятницу прямо сел в машину и уже в Баден-Бадене посмотрел бумаги, где был записан адрес, время заезда и броня. Поскольку время уже было позднее, я успел только оформиться в гостинице и переодеться, а позвонить тебе уже не успел. А после окончания представления и банкета я уже не хотел будить тебя среди ночи. «Номер за 400 евро. Что-то раньше за тобой такого не водилось. Гостиница «Бреннер» — это же что-то особенное. И пожить в ней сутки было моей давней мечтой. А потом вот так взял и напрочь забыл, что забронировал номер в гостинице своей мечты. Зачем ты мне врешь? Не вру я тебе. Он рассказал ей, в каком стрессе провел последние недели, что забыл не только это, но и другие вещи, очень для него важные, которыми он хотел заняться. Она смотрела все так же недоверчиво. «Бреннер — твоя мечта, и ты приходишь туда так поздно и съезжаешь так рано, что, можно сказать, почти там и не побыл. Как-то непонятно получается». «Действительно непонятно. Но я-то в последние недели был вообще не в себе и плохо соображал». Он продолжал распространяться про стресс, про то, что находился в цейтноте, про договоры и сроки, встречи и телефонные переговоры, и договорился до того, что обрисовал свою жизнь в последние недели в несколько преувеличенном виде. Но в целом эта картина более или менее соответствовала действительности, и Анна уже не вправе была выражать какие-то сомнения, не имея к тому ни малейшего повода. Чем дольше он говорил, тем больше у него прибавлялось уверенности. Разве это не возмутительно, что Анна без всяких оснований так несправедливо его в чем-то подозревает? Разве это не дикость какая-то, что из-за одной ночи с женщиной, с которой он даже не спал и которой не испытывал даже чувства душевной близости, она его так третирует? Третирует среди теплого летнего вечера в затихшем парке, который дремлет как зачарованный, озаренный первыми звездами.